А чё ж не привёл? Привезти не проблема. Помолчали. Истеев пригласил в дом, достал из шкафа и бросил на стол десятка два снимков. Медведь в клетке, лез на столб, играет с собакой, обедает, стоит в обнимку с Истеевым, засунувшим руку ему в пасть. Вид у хозяина доверчивый, смелый, и медведь, оценив доверие, настроен миролюбиво. А вот с банкой сгущенки, вот играет с мальчишкой. Это Ваня, племяш мой. И боролся, и садился верхом, чего только не делал. Косолапый, ой, как его любил. В другой раз и мы возимся с ним, а как Ваню увидит, сразу к нему. Однажды я прихожу, лето, жара, а они рядышком спят в тени в обнимку. Просто диво, какая картинка была. А купили у кого? Этого не покупал. Сам добыл. Ну, не сам, с ребятами на буровой. После смены взял я ружьишко и в лес поохотиться. Прошел с километру, не больше, и углядел. Что-то черное, шустрое, так перевалился и скрылось. Я туда. А там следья. В апреле это медведица уже выходит, а медвежат пока не берет, в берлоге они. А на другой день мы всей сменой туда прикатили. Изловчились, чтоб собак не обранить. И со всех стволов и ее, и одного медвежонка разом приговорили. А второго я в чехол от спальника и на буровую. Там он и жил. Потом я домой взял. И куда же девали потом? Ну, как куда? На мясо, на сало. Осеннее сало самое лучшее. Его и продаю подороже. В нем, что в молоке, все для здоровья имеется. Вот и медвежих зимой ничего в берлоге не ест, а мальцов своих кормит, и всего им хватает. Но с этим пришлось повозиться. Жил на цепи, клетку я не закрывал, в огороде поставил. Там и берлогу он вырыл. А как зима силу взяла, все начисто замело, ни щелки, ни куржака. Я к охотникам. Может, говорю, он задохнулся там? О, не такой он дурак, мне отвечают, чтоб себя удушить. Он сделал все по уму. Надо за цепь потянуть, вот и узнаешь. Так и сделали. Цепь потянули, а он назад не дает. Мы уже все приготовили, ружье, кувалду. Морду он показал и обратно удернул. Мы шестом тыкать давай, цепь тянуть посильнее. Вышел кувалда и по башке, всего и делов-то. Сало на три пальца было, а тушь вся килограммов на 80. И не жалко было. Так ну я с кувалдой стоял, сосед. Появилась хозяйка, маленькая, сморщенная, сердитая. Приоткрыла дверь и даже порог, не переступив, накинулась. «Ну ты чё тут расселся? Я ли чё ли с картошкой надрываться буду?» «А ты чё, не видишь? Человек же ко мне пришел. Да и передых нужен. И Костареву не обращай. Шуметь на мужиков, у всех баб должность такая». Хлопнув дверью, хозяйка ушла. Следом и Костарев ушел, даже не простившись. Надо же так. Кормил человек топтыгу, гладил, и потом никак не мог Костарев представить, чтобы и его медвежонку была уготована та же участь. Но другие-то, наверное, ничуть не хуже. Странно, что ничего особенного люди не видят в том. Привыкли. Чем, дескать, зверь этот лучше кабанчика или бычка?